Глава 21. Рубикон. Далеко уйти ребята не успели. Пройдя по узкому, не более метра шириной туннелю, они оказались на развилке. Два абсолютно одинаковых на вид коридора уводили в разные стороны. Левый на северо-запад, правый строго на север. Задание отшельника звучало подобно сказочному. «Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». А потому решили остановиться и поискать необходимые ответы в дневниках Игната. Живчик, трясущимися от волнения руками, раскрыл вожделенные записи и, подсвечивая себе фонариком, немедленно углубился в чтение. Читал он очень оживленно, все удивлялся чему-то, иногда даже вскакивал и вышагивал в глубокой задумчивости из стороны в сторону. Тишина подземного мира то и дело нарушалась громкими «Ого! Вот это да!» и «Не может быть!». Пару раз Костя зачитывал наиболее интересные отрезки вслух, и Ваня, делая вид, что внимательно слушает, не впопад кивал. На самом деле он не слышал ни слова, вернее, не понимал, не мог продраться сквозь пелену боли, скрутившей тело. Она появилась внезапно. Иван ощущал ее незримое присутствие с того самого момента, как покинул чертоги хозяйки Медной горы. Но то была дремлющая боль, существующая где-то на периферии чувств. Сейчас же стоило ненадолго прервать бесконечное движение и устало присесть на холодную землю, прислонившись к пыльной стене. И судорога пронзила мышцы острыми иглами, голова налилась мучительной тяжестью, а все внутренние органы словно заполнились кипящим свинцом. Сознание помутилось, в глазах замельтешила мучительная рябь, давящая на мозг. Слабость овладела всем телом, не давая возможности что-либо предпринять. Хуже всего пришлось вискам. Их сдавило многотонным прессом, до хруста, до треска. Сотни невидимых отбойных молотков врезались в нервные окончания и долбили, долбили, долбили. Иван настолько глубоко погрузился в пучины боли, что не заметил, когда пол ушел из-под ног. Стены задрожали, а с потолка посыпалась земля. Зато живчик, испуганный и встревоженный, мигом вскочил, нелепо оглядываясь по сторонам. «Ванька, что это было?» Тот ничего не ответил, лишь привычно и совершенно не к месту кивнул. «Ваня, ты спишь, что ли?» Костя навел на друга фонарик, и тот высветил белое, как лист бумаги, лицо и невидящие глаза с испещренными красными прожилками капилляров белками. Однако живчик, поглощенный собственными страхами, ничего этого не заметил. «Кажись, сверху взорвалось что-то». Не успела секундная стрелка дрогнуть, как страх ушел без следа. Туннели осветились призрачным светом и утратили всякую тайну. Теперь Федотов неведомым образом знал, куда они ведут после развилки. Он отчетливо представлял, где находится и что укрыто от его взгляда толстым слоем почвы над головой и под ногами. Знание пришло неожиданно, но не вызвало отторжения или недоверия. Оно было таким естественным и очевидным, будто дремало в его голове всегда, проснувшись в тот миг, когда раздробленный на сотни осколков купол башни ладьи обрушился на человека без имени. Живчик мог бы почувствовать присутствие странной нечеловеческой сущности, благосклонной и с надеждой взирающей на своего нового хранителя. Мог ощутить полной грусти и смертельной печали взгляд обреченного города. Но он слишком увлекся полученным даром, чтобы увидеть главное. Костя с трудом растолкал друга, пребывающего в каком-то отрешенном состоянии, и помог подняться, попутно отметив про себя, что Ванька совсем вымотался. И это нисколько не удивляло. Наоборот, было чудом, что мальчишка, совершенно неподготовленный к тяготам кочевой сталкерской жизни, продержался столько времени. «Иван, напрягись! Осталось недолго! Давай, я помогу тебе!» Хотя Мальгину стоило огромного труда подняться, он все же сумел это сделать. И вскоре друзья со всей возможной скоростью устремились в северный туннель. На их пути то и дело встречались новые развилки, перекрестки и ответвления. Но Живчик ни разу не усомнился в выборе верного направления. «Костик, мы не заблудимся. Ты нашел карту? Знаешь, куда идти?» Голос Ваньки еще немного подрагивал и ломался, однако силы постепенно возвращались к нему, а боль отступала, пусть ненадолго, но все же давая передышку измученному человеку. «Не переживай, не заблудимся. Сейчас идем подземельями Новотихвинского монастыря. Это очень старые ходы. Большая их часть вырыта в XIX веке, но есть и посвежей. Теми, что постарше, сейчас не пройти. Многие туннели засыпаны специально, какие-то осыпались сами по себе, другие в результате строительных работ, ну и так далее. Получается, что сеть хоть и разветвлена, но особого выбора у нас нет. Сколько сможем, будем пробиваться по уцелевшему направлению. А дальше придется по поверхности». «Куда дальше?» Ивана удивляла странная осведомленность друга. «Ну, план такой. Для начала доберемся до подвала дома купца Железнова. Там достаточно уютно, есть мебель и минимальные удобства. Ты выспишься как следует, я же в спокойной обстановке изучу дневник. Возражения будут?» Тон Живчика, убежденный, напористо веселый, успокоил друга. Спорить понапрасну не хотелось. К тому же, пока боль вновь не овладела всеми помыслами, нужно было подумать над словами отшельника, припомнить каждую деталь, оценить странную и мимолетную встречу с легендой прошлой войны. «Костя, ты ведь историей увлекаешься. Вот скажи, отшельник он какой? Хороший или плохой?» Федотов закашлялся. «Ну ты даешь! Вот это вопрос! Не в бровь, а в глаз! Для площади однозначно плохой, а для Динамо отец родной. Ботаническая же всегда нейтралитета придерживалась, хотя благодаря твоему деду симпатии были на стороне Динамо». «А дед тут при чем?» «Ну, мне кажется, он очень плотно общался с динамовской верхушкой в попытке отвести угрозу от родной станции. Посмотри наши учебники по так называемой новейшей истории. Понаблюдай за людьми. Нейтралитет нейтралитетом, однако все мальчишки на боте в играх хотят быть динамовцами, Корнетом, Москвичом или Пашей Гераклом и сражаться с Додоном, Агнией, Испанцем и прочими площадниками. Если вспомнить, кто занимался составлением учебников, а это был как раз твой дед, то отпадут все сомнения. С его точки зрения, отшельник в большей степени был хорошим, значит, и для нас с тобой тоже. Потому что переть против мнения Александра Евгеньевича я бы не стал». Живчик улыбнулся, но Ивану было не до смеха. «Костя, я не про учебники спрашиваю и не про дедушку. Считаться хорошим и быть хорошим — все же разные вещи». «Ну, ты только что его видел, сам можешь оценить». «Я его не понял, совсем», — признался Мальгин. «Почувствовал, что в нем есть сила, да не просто есть, а прямо-таки зашкаливает, рвется наружу. Но вот положительная она или нет... неясно. Знаешь, в древности говорили: враг моего врага — мой друг. Да забудь ты о бункере и о боте с дедом тоже. Отшельник, как историческая фигура, какой? Сам по себе. Умеешь ты, Ванька, кровь пить. Не хуже меня. Ждешь, что я скажу, отшельник добрый? Так не добрый он нифига. Был бы добрым, не продержалась бы Динамо так долго. Да и вообще не подмяла под себя половину ветки. Хороший? Возможно, потому что в конфедерации Уралмаша народ жил довольно сносно, и организовано там все было достаточно грамотно. Злой, хороший, умный. Вот так. Еще наверняка хитрый, беспощадный, отчаянный, смелый, кровавый, подлый. Такие приставки к прозвищу «отшельник» я слышал лично. А сколько их еще существует, одному Богу известно. Пойми, наконец, он — настоящая легенда с большой буквы. А плюсы и минусы не нам с тобой ставить. Это уже во власти времени и истории. Ваня, неудовлетворенный, покачал головой, но к другу с расспросами больше не приставал. Путь до подвала не занял много времени. Совершенно безо всяких происшествий ребята добрались до него за пару часов. Похоже, в систему старинных туннелей не пробралась никакая нечисть, да и сами люди ею практически не пользовались, либо даже вовсе не подозревали о ее существовании. Живчик с готовностью подтвердил догадки друга. Да, ходами давно не пользуются. До Первой войны было несколько посвященных в их тайну, а потом, считай, один отшельник и остался. А ты? Ты откуда все знаешь? Костя не сразу нашелся, что ответить. Было заметно, что вопрос мучил его самого. У меня такое ощущение, будто всегда знал, только забыл на время. Знаю, звучит странно, но другого объяснения у меня нет. Иногда кажется, что раньше я уже бывал здесь. Бред, конечно, но уж как есть. Веришь? Иван, разумеется, не удовлетворился неопределенными туманными фразами, но не доверять живчику не мог. Тот выглядел искренним и абсолютно растерянным. Похоже, он сам терялся в догадках. Подвал и вправду оказался очень уютным. При виде хорошо сохранившейся широченной кровати глаза дозорного непроизвольно закрылись, и сладкая безмятежная нега на много часов овладела давно не ведавшим отдыха телом. Живчик с завистью покосился на друга, потом огромным усилием воли переборол настойчиво навязчивую дрему и с головой погрузился в дневник погибшего сталкера. Читать приходилось по диагонали. Слишком объемной была тетрадь, чтобы за один присест одолеть ее от корки до корки. Проклиная все на свете, Федотов с трудом заставлял себя пропускать целые страницы с увлекательными рассказами о делах давно минувших, но еще не забытых дней. В очередной раз, увлекшись чтением, он отдергивал себя и напоминал о цели исследования. Нужно найти, как уничтожить бункер. Все остальное вторично. Выходило, что изучать наиболее целесообразно с конца, иначе процесс слишком затянется. Постепенно распутывая историю в обратном порядке, молодой человек сложил целостную картину трагического окончания Первой войны. Конечно, часть происходившего 16 лет назад осталась непонятна. Мысли и страсти, причины поступков основных действующих лиц остались за кадром, а вернее в неизученном начале дневника. Однако механика второго или малого, как называл его Игнат, апокалипсиса шаг за шагом, строчка за строчкой раскрылась пытливому уму живчика. Торопливо, боясь упустить хоть малейшую деталь, он вел хронику последних, самых страшных дней войны, исписывая своим мелким кривоватым почерком листок за листком. Проспавший целых 8 часов, Ваня обнаружил товарища уткнувшимся в кипу бумаги и судорожно сжимающим в руке карандаш. А еще он сладко посапывал, скалясь во сне совершенно счастливой улыбкой ученого, решившего сложнейшую, неподвластную другим задачу. Мальгин осторожно извлек из-под головы спящего несколько листков, испещренных прыгающими между строк загогулинками. Писал Костик просто чудовищно. Чтобы разобрать хоть что-то, мальчишке приходилось прикладывать неимоверные усилия. Однако любопытство способно покорять и не такие вершины. Постепенно странные кривульки превратились в буквы. Наборы бессвязных символов оказались словами, а строчки, украшенные уродливой вязью, обернулись фразами и предложениями. «Таким образом», — писал Федотов, — «к Миттельшпилю расклад сил был следующим. Ослабленная внутренними противоречиями площадь отчаянно ищет поддержку на стороне. Постоянно усиливающаяся «Динамо» пытается воздействовать с разной степенью успешности на немногочисленных союзников площади. Подкуп, угрозы, шантаж, ну и так далее. И концентрирует войска в приграничных конфликтных зонах. Игнат уверен, что решающая битва близка. Малопонятный противоборствующим сторонам бункер симпатизирует площади и делает шаги ей навстречу. Та, хоть и не представляя до конца, с кем имеет дело, помощь принимает. В Эншпиле положение кардинальным образом меняется. На «Динамо» начинается эпидемия. Мор, москвич считал его рукотворным, приписывая авторство бункеру, убивает прежде всего людей с ослабленным или не до конца сформировавшимся иммунитетом, то есть стариков и детей. Однако не щадит и взрослых, с той лишь разницей, что у них инкубационный период длится несколько дольше. Местные врачи с болезнью справиться не могут. Тогда отшельник отправляет две группы спецназа под руководством Игната и некоего Непряева на поиски лекарства. Труппа Непряева идет на запад, к медицинскому научному центру. Игнат же направляется на юг, к радиозаводу, где находилась засекреченная военная лаборатория. Сам отшельник на севере пытается найти некоего знахаря, известного как своими талантами, так и крутым несговорчивым нравом. К назначенному времени никто на станцию не возвращается. Оставшееся руководство предпринимает попытки выторговать вакцину у площади. Безрезультатно. Тогда полевой командир Паша Геракл собирает зараженных людей и совершает рейд на вражескую территорию. Проникает в логово врага и заносит инфекцию. Группу частично уничтожают, частично берут в плен, но свое дело диверсанты завершить успевают. Эпидемия начинается и на площади. Таким образом, Геракл хотел вынудить площадников выдать себя, заставить использовать лекарства. Впрочем, все было напрасно. Искомой вакцины не оказалось и у богатой на разного рода редкости станции. Дадон, представляющий военную верхушку площади, отчаявшись быстро найти эффективное средство, а спешил он потому, что его малолетний сын заболел одним из первых, обращается к парадоксальному, на первый взгляд, оружию последней надежды. Посоветовавшись с православным настоятелем, он снаряжает команду из 10 добровольцев-площадников, 7 пленных динамовцев, в том числе и Геракла, и под таким эскортом отправляет несколько священнослужителей в чудотворный храм Иоанна Златоуста. Цель команды — обеспечить безопасность церковников на время молебна за здравие умирающих детишек. Проблема в том, что храм находится в опасной зоне, чуть ли не в самом логове мутантов. Однако ценой своей жизни команда поставленную задачу выполняет. Получасовая служба проходит от начала до конца. Все это время смертники волну за волной отбивают бесконечные атаки монстров. Обратно на площадь не возвращается никто. Гибнет и сам Дадон, возглавивший экспедицию. Но неимоверное чудо, возможность которого не верил практически ни один человек, происходит. И Мор отступает. С этого момента начинается сближение площади и Динамо. Иерархи, чьи позиции сильны на обеих станциях, встречаются и заключают перемирие в войне, длившейся годы. Данное событие становится повторным и, к сожалению, роковым в истории Большого метро. Бункер, не желая значительного усиления метрополитена, который он рассчитывал взять под свой единоличный контроль, наносит ракетно-ядерный удар по несчастным станциям. Непосредственным исполнителем преступления Игнат называет Вольфа. Именно тот пробрался в пункт управления ракетным комплексом и нажал на красную кнопку. Утомленный борьбой с кривым почерком живчика, Иван откинулся в старинном кресле. Страшно болели глаза. «Вольф, Вольф!» — крутилось у него в голове. Эту фамилию он слышал в башне от отшельника. «Значит, вот вы кто, Генрих Станиславович!» «Теперь понятно, почему Костик сразу же принялся стрелять. Я бы тоже думать не стал». Вот так вот встреча произошла спустя 16 лет. Надеюсь, отшельник без всякой жалости пристрелил поганого маньяка. Преодолевая желание немедленно продолжить чтение и, наконец, узнать, чем все кончилось, Мальгин встал, потянулся, в задумчивости прошелся по кабинету. История никогда не увлекала его, казалась совершенно никчемной и бесполезной дисциплиной. События прошлых лет не имели к нему никакого отношения, происходили давно и далеко за пределами его уютной и безмятежной ботаники. Все же, несмотря на расстояние и время, дотянулись и до простого дозорного, круто до неузнаваемости изменили такую ясную и понятную жизнь. Кто бы мог подумать? Теперь Ваня взялся за дневник сталкера. Аккуратист живчик понатыкал в нем кучу закладочек с различными подписями. «Дадон», «Геракл», «Храм». Мальгин раскрыл пожелтевшие страницы на «Эпидемии». Матери ревут, голосят, как обезумевшие. Малышей в сознании не осталось. В больнице тишина, у детишек нет сил даже для стона или плача. Приходила Ленка Василевская, приносила двухгодовалого Митьку, единственного своего. Бледный, как смерть, свалившимися черными глазами, лежал совершенно без движения, только веки иногда подрагивали. Она упала на колени, положила передо мной Митеньку и молила, не отпускала. Другие уже проклинают за войну, за наше бездействие, нерешительность. Видел маму двойняшек Егоровых, которые этой ночью... Она не рыдала, а улыбалась, продолжала с ними разговаривать, не верила врачам, уверяла, что слышит их голоса. Видел совершенно опустошенные взгляды, в которых тихо тлела ненависть ко всему несправедливому миру. Мне страшно. Тишина больницы, превращенной в одну огромную детскую палату, звенит в ушах, сливается с бесчисленными «Помоги, Игнатушка! Заклинаем, сделай хоть что-нибудь!» Но я умею только убивать. Когда вижу врачей, беспомощно разводящих руками и прячущих глаза, с трудом сдерживаю инстинкты, из последних сил гашу ярость. Впервые в жизни радуюсь, что так и не успел обзавестись детишками. Я смотрю на прячущихся по темным углам отцов, мужественных воинов, настоящих сталкеров. Вижу, как содрогаются широкие спины, вижу, как утирают мокрые глаза. Нам всем очень страшно, и страшнее всего от полнейшего бессилия. Наши навыки, наше оружие не может ничего изменить. Совсем ничего. Когда отшельник, запершийся в библиотеке на целые сутки, наконец вызывает к себе, я не могу сдержаться, бегу со всех ног. Пусть он отправит меня с заданием хоть на край света, лишь бы что-то делать, лишь бы не умирать с каждым ангелочком, не видеть этого ужаса. Иван со вздохом закрыл тетрадь москвича. А у живчика все это заняло одно предложение из нескольких слов. На станции началась эпидемия. Сухо, по-деловому, без лишних эмоций. Неужели история так и пишется, вырывая из слов свидетелей чувства и переживания, кровь и слезы? Нет, неправильная наука, бесчеловечная, жестокая. Происходившее у храма было записано Игнатом с чужих слов. Как оказалось, сам он в это время вместе со всей группой был заблокирован в нижних уровнях НИИ, заселенного жертвами биохимического заражения. С большими потерями и без искомой вакцины наружу выбрались только через две сумасшедших кошмарных недели. Но самый большой кошмар ожидал остатки боевого крыла по возвращении на базу. Станции «Динамо» больше не существовало, как и площади. Только полыхающие адским огнем развалины, провал, глубокий котлован в земле. На этой братской могиле Игнат последний раз и встретил отшельника, вернувшегося из своего похода чуть раньше. Кардинал поручил сталкеру установить, каким образом были уничтожены станции, и при возможности нанести ответный удар. Себя тяжело раненый лидер приказал бросить. Иван вновь отодвинул конспект Федотова и открыл дневник москвича на закладке «Последняя встреча Игната с отшельником». Я заставлял себя не паниковать. Что будет, если истерить начнет командир? Пришлось отхлестать по щекам рыдающего навзрыд Сеню Стократа под его тлеющими останками того, что недавно носило название станция «Динамо», осталась его беременная жена и двухлетний Павлик. Мы прошли через ад, чтобы вернуться в... Не знаю, что может быть страшнее ада. Только остывающее пожарище на месте твоего единственного дома. Все было напрасно. Все усилия, многолетняя борьба. Я не хочу вновь быть выжившим. Устал. Даже ненависти не осталось, ведь она тоже требует сил. Но долг я верну, обещаю всем, кто погребен здесь. Мои люди смотрели на меня, ждали ответа на незаданный вопрос. Что дальше? Задача без решения. От растерянности спасли звуки близких выстрелов, послышавшиеся из двора полуразрушенного пятиэтажного дома. Мало доброго в перестрелке, но сейчас таким родным и привычным звуком обрадовались все. Мы ведь солдаты, война — наше единственное призвание и умение. Набросившихся на полулежащего человека тритов мы разогнали без особого труда. Если одиночка, слабо отстреливающаяся из жалкого пистолета и к тому же истекающей кровью, никакого страха у падальщиков не вызывает, то группа спецназовцев, вооруженных до зубов, внушает настоящий ужас. Только завидев нас, твари захлопали крошечными крыльями и бросились в рассыпную. Каково же было общее удивление, когда оказалось, что мы отбили от гадов самого отшельника. Не похожий сам на себя, весь изодранный, перепачканный кровью, но живой. Не знаю, что ребята увидели в нем. Наверное, каждый свое. Надежду, что будущее еще возможно, веру в правое и совсем не безнадежное дело. Я же смотрел на человека, за многие годы успевшего стать мне наставником и другом, с которым уже не чаял свидеться вновь. Все бросились к нему, осторожно обнимали, пожимали ослабшие от ран руки и что-то без умолку спрашивали и рассказывали. А он только улыбался в ответ, но в глазах стояли слезы. Значит, уже знал о судьбе нашего «Динамо». В отличие от нас, отшельник сумел раздобыть вакцину. Чего не смог отряд спецназа, оказалось под силу простому человеку — одиночке. Правда, какой он простой, если не целый линкор, то супербуксир, тащивший своим умом и харизмой раздробленную уралмашевскую ветку. Теперь тащить стало нечего, да и вакцина больше никому не нужна. Вот кому из выживших сейчас тяжелее всего. Он-то потерял абсолютно все. Не только дом, власть или амбициозные планы, но и саму идею, предмет приложения всех сил. Но одна идея все же оставалась. Мы должны ответить так, чтобы враг взвыл от осознания того, что сотворил. Игнат, ребята, это не приказ, просьба. Найдите падаль и уничтожьте. Я не смогу пойти с вами. Сейчас нужна скорость и быстрота. Так что оставьте мне обезболивающих, автомат и пару рожков. Вот такой вот на этот раз приказ. А сами идите за врагом. Он где-то совсем рядом. Любуется делами собственных поганых лап. Найдите и уничтожьте. Я не почувствовал жалости к опустошенному, балансирующему на грани сознания командиру. Никогда отшельник не вызывал жалости, и даже в таком состоянии был сильнее каждого из нас по отдельности и всех сразу. Не физически, конечно, но что значат мышцы? Мы выполним твою просьбу и уничтожим врага, но и тебя не бросим, сказал я. У нас остались союзники, которые смогли бы тебя подлатать. Если да, то мы разделимся. Ребята пойдут по следу, а мы со Стократом понесем тебя. Ты еще понадобишься нам. Да и вообще не то сейчас время, чтобы разбрасываться своими. Отшельник смотрел на меня неодобрительно, ведь я нарушал приказ, но спорить уже не мог. Обильная кровопотеря свое дело сделала. Гео. Вот все, что он сказал, и закрыл глаза. Игнат напал на следы диверсантов и смог восстановить маршрут их движения. Противник пришел с юга, где был замечен наблюдателями Ботанической. Затем вступал в яростные, а главное громкие и заметные, перестрелки с мутантами в районе Гео и гостиницы «Атриум». Попал в засаду людоедов вблизи небоскреба Антей и, наконец, устроил настоящее побоище с каменными вепрями, засевшими в здании окружного дома офицеров. На этом продвижение на север вражеского отряда закончилось. В дальнейшем его видели только южнее, из чего следовал вывод о возвращении Вольфа на исходные позиции. Москвич внимательно исследовал дом офицеров и обнаружил замаскированный и покинутый обитателями бункер, а в нем пульт управления тактическими ракетами класса «Земля-Земля». Где находились сами ракеты, установить не удалось. Одним из вариантов сталкер считал закрытый город Свердловск-44, но это было и неважно. Ответ на вопрос, каким образом враг испепелил «Динамо», был получен. Оставалось установить, где находится бункер, и сравнять его с землей. Правда, с последним было сложнее. Воспользоваться чужим оружием без наличия кодов доступа не представлялось возможным. Остальное Иван знал и без записей. Не сумев уничтожить бункер, Игнат подорвал все входы в него, после чего война закончилась. Противников не осталось. Одна сторона оказалась полностью истреблена, другая надолго застряла под землей. На долгие 16 лет наступил мир, вместивший почти всю его, Ваньки Мальгина, жизнь. Как же хорошо было без всяких динам, площадей, бункеров, без их непонятных, бессмысленных конфликтов. Враги перебили друг друга, а город остался. Ботаника и Чкала пусть и ссорились, недолюбливая друг друга, но всегда существовали мирно, выживали, развивались, растили людей нового поколения. Но недобитки вылезли из-под земли, и кошмар должен повториться вновь. Уже повторяется. С этим нужно покончить. Динамо, населенное симпатичными, судя по записям Игната, людьми, на деле ничем не отличалось от монструозного бункера. И те, и другие раскачивали установившийся порядок вещей, в итоге получив лишь то, чего заслужили своими глупыми действиями. Нужно только закончить ту войну, потушить последний очаг ненависти и бесконечной алчности, проклятое подземелье. и все будет как раньше. Ванька! Живчик проснулся и теперь с недоумением рассматривал взволнованного товарища, вышагивающего по комнате. Ты че шумишь? Костя, мы все исправим. Нужно только добить бункер и... Ты записи мои читал? Да. И самого Игната почитал немного. Я думаю... Рано, Ваня, думать. Сначала надо знать, прежде чем выводы делать. Не понял. Мальгин искренне удивился, что друг не поддерживает его запал. Разбомбим выродков и... И что? Заживем, будто ничего и не было? Ну да. Да? Вдруг взбесился Костик. «Не получится, будто и не было. Что такое бункер? Не подземное убежище, не бетон и железо. Несколько сотен живых людей. Там дети, женщины, старики. В них ты, что ли, видишь корень зла?» «Живчик, ты сдурел?» Иван тоже не сдержался. «Какие нахрен дети? Какие женщины?» «Идет война!» «Та, первая, незаконченная!» «И нет с той стороны ни женщин, ни стариков, только враг, страшный и жестокий, который нас с тобой хочет извести под самый корень!» «Не надо змеенышей жалеть, их истреблять надо, потому что не получится людям вместе с гадами жить. Либо бота дальше живет, либо бункер. И по-другому никак!» «Не вовремя ты, Костик, про гуманизм вспомнил. Нам дело нужно делать, а не дискуссии разводить». «Да не кипятись ты! Че раскричался? Прочитал пару листочков и вершителем судеб себя возомнил? Все гораздо хуже, чем видится на первый взгляд». «Живчик, ты заканчивай с загадками. Если есть что сказать, не тяни». Федотов невольно поморщился. «Нервный какой стал!» «Ну, слушай!» Пока вертолет кружил в небе, выбирая место для посадки, Маркус пристально рассматривал руины, всего пару минут назад бывшие башни. Ракета начисто снесла надстройку в виде ладьи, но пощадила первый этаж. Оставались ли у Вольфа и его неведомого собеседника хотя бы теоретические шансы выжить? Прямо скажем, небольшие. Но Тевтон относился к той категории скептиков, что верят только собственным глазам. Увидеть труп опального генерала не представлялось возможным. Хотя стены и устояли, но перекрытия не выдержали, и потолок рухнул на пол, скрыв тела под развалинами. «Вольф, Вольф, старая ты сволочь! Вот и закончилось твое время!» Странно, но ни удовлетворения, ни особенной радости от победы над столь серьезным и могущественным противником не ощущалось. Маркуса это злило. Он чувствовал разочарование вместо заслуженного торжества. Может, дело в том, что враг повержен не в честном бою, а из-под тишка? Но война не Олимпийские игры. Здесь имеет значение только и исключительно результат. Так почему же у его победы отвратительный привкус горечи? «Ушел человек силы», — объяснил сам себе Тевтон. «Мало кто любил его, слишком уж крут был старик, но уважали все поголовно, даже враги, даже я, даже Краснов. Жаль, что мы не стали союзниками». Понадобился целый вертолет, невообразимая летающая махина из прошлой жизни, вооруженная ракетами, чтобы навсегда успокоить одного непокорного гордеца и смутьяна. А жаль, на самом деле жаль. Винтокрылая боевая машина, наконец, приземлилась в квартале от него. Задерживаться более у могилы Вольфа смысла не было. Вторая часть задания ждала своего выполнения. «Маркус, а где твои люди?» Вертолетчик недоуменно глядел на одинокую фигуру. Пилот летел сюда за подкреплением, а вместо этого растратил ценный боезапас и подобрал единственного человека, пусть и такого важного, как Маркус. «Потери!» — натянул на себя скорбную мину Тевтон. «Я пытался спасти их, но...» «Ну ладно, теперь надо думать о другом. Я выполняю спецзадание Краснова, и мне понадобится ваша помощь». «Но в бункере чрезвычайное положение. Нам срочно нужна...» «Вот по пути и расскажешь. А пока вези меня к дому офицеров. Знаешь, где это?» Из рассказа смущенного, подозрительного и недовольного, но не посмевшего возражать пилота, выходило, что на базу прорвались какие-то неизвестные мутанты и устроили жуткую бойню на одном из уровней. Командование успело изолировать зону прорыва, однако с той стороны баррикад осталось несколько десятков человек, укрывшихся в одном из помещений, и сейчас отчаянно отбивающихся от кровожадных чудовищ. Экипажу вертолета было поручено в экстренном порядке доставить спецназ с ботаники. Однако и там, и на Чкаловской, творилось нечто невообразимое. Шли тяжелые и кровопролитные бои. Чкаловцы, несущие очень серьезные потери, отступали по всем направлениям. Не получив необходимой помощи, вертолетчики вспомнили о последнем резерве — группе Маркуса. «Только вот проку от тебя!» — зло закончил летун. «Михалыч, какая-то тварь справа по борту! Движется прямо на нас!» — перебил его второй пилот. Остроглазый Маркус без труда распознал в твари огромного дятла, самого страшного обитателя местных небес. «Дернул же меня черт на щерсу сунуться!» Сипло пробормотал пилот и резко дернул какой-то рычаг, одновременно отклоняя ручку управления от себя. Корпус вертолета завибрировал, по бортам пробежала ощутимая дрожь, а движки надсадно взвыли. Древний летательный аппарат набирал скорость, уходя от нового владыки воздуха. «Тихоходная птичка!» — облегченно выдохнул Тевтон, теряя из виду летучего исполина. И тут же заорал благим матом. Чудовищной силы удар пришелся на брюхо машины, подбросил ее высоко вверх и чуть было не перевернул. Пол мигом ушел из-под ног, а самого блондина весьма болезненно приложило о переборку. Пилоты зашлись в яростных проклятиях. «Снизу, сука, подобралась! Стаи охотятся!» Самообладание оставило обычно хладнокровного Маркуса. «Давайте вниз, быстро! Садимся!» Новый удар откинул вертушку в сторону и закрутил, неудержимо заваливая на бок. «Илюха, держи! Держи ее! Мать! Выравнивай, выравнивай!» «Есть, есть, держу! Крен, вырав...» Зависший на месте вертолет вдруг просел и круто пошел вниз, все сильнее закручиваясь вокруг собственной оси. «Винты твою! Держи, держи, тангаж! А, мать!» Железная туша с раздирающим барабанные перепонки грохотом обрушилась на землю и гигантским штопором вспорола ее, закапываясь на полметра в глубину. Тевтон, чье тело на протяжении всего непродолжительного падения бросало из стороны в сторону, наконец замер на полу. Боль была настолько сильной, что неминуемый взрыв он ждал мечтательно, с благодарностью, готовясь принять его как освобождение от мучений. Но секунды шли, превращаясь в минуты, а ничего не происходило. Из кабины раздались облегченные возгласы пилотов. Они по-прежнему дико матерились, но теперь делали это не с отчаянием, а с непередаваемым облегчением. Они выжили. Все рухнули с неба и не убились. Ревнивая земная твердь не покарала их за святотатственную попытку вырваться за ее пределы, а наоборот приняла в свое чрево, смягчив, насколько могла, удар. «Маркус, ты как там, цел?» «Не знаю, Михалыч, болит абсолютно все!» Постарчески кряхтя и охая, Тевтон с усилием приподнялся, опираясь на локоть. «Ноги!» Маркус попробовал встать, но тут же завалился на спину. Такая боль пронзила правую ногу. «Поломал?» «Да вроде нет, похоже на ушиб. Двигаться могу, а вот опираться с трудом». «Это хорошо. Раз наполовину ходячий, то поможешь нам. А то самим не выбраться, крепко зажало». Откуда-то из-под ног раздался металлический скрежет, и нашедшая свой последний приют небесная машина тихонечко дрогнула. «Господи, что это?» Скрежет повторился. Вертолет тряхнуло, на этот раз весьма чувствительно, и он немного просел, уйдя вниз, видимо, в почву еще сантиметров на 10. «Маркус, быстрей, быстрей!» Никто не понимал, что происходит, но ушедший было страх немедленно вернулся. «Помоги!» Не обращая внимания на крики, Тевтон шустро вскочил. Инстинкт самосохранения заставил забыть о ранах и ушибах, и, отчаянно хромая, двинулся к выходу. Ужасающий скрежет больше не прекращался. Что-то живое двигалось под днищем машины, дергало ее, заставляя все глубже и глубже погружаться в землю. «Маркус!» Дверь вывалилась сама. Потребовалось приложить лишь совсем незначительное усилие. «Свобода!» «Маркус, сука! Будь ты проклят!» «Противопоказаны мне полеты!» Не оборачиваясь, я и даже не думая провожать взглядом проваливающийся в тартарары вертолет, Маркус плюхнулся на четвереньки и, шустро перебирая руками и ногами, пополз подальше от гиблого места. «Хватит, налетался! Спасибо, товарищи авиаторы, за все! И счастливого пути!» «Ты не понимаешь», — повторил живчик с неожиданной грустью и болью. «Я сегодня впервые в жизни стрелял. Нет, не просто стрелял. Убил женщину. Не специально, без умысла. Но какая теперь к черту разница? С тем гадом, что Светика расстрелял, я теперь на одном уровне. Ничем не отличаюсь. Совсем ничем. Да, она была врагом. Наверное, даже фанатичкой. Ты бы видел ее глаза». Все, что она хотела, опередить пулю. Представляешь, Ванька, все, что она желала, о чем мечтала в тот миг, успеть закрыть собой Вольфа. А когда преградила пулям дорогу, обрадовалась. Правда, пули ее рвали, а она им радовалась, через ужасную боль радовалась. Эта девушка так и умерла, с улыбкой. Я, наверное, никогда не смогу этого забыть. До сих пор в глазах стоит кровь, адская мука и торжество. Успела быстрее смерти. Вот что было на ее лице. Мне самому хотелось сдохнуть. Такая тоска охватила. Это мой враг. Нужно его ненавидеть, но сердце взывало. Что же я наделал? Иван, не перебивай меня. Если не выговорюсь сейчас, сам себя потом сожру. «Послушай, сегодня я взял на душу грех». «Да, не специально, да, это был вооруженный противник. Уверен, что очень опасный и наверняка пристреливший бы меня первым. Представь себе такая возможность». «Только ведь душе не объяснишь, не попросишь у нее снисхождения». «Она болит, понимаешь? На ней тяжесть на годы, может, и до самой смерти». А убить ребенка, Ваня, даже вражеского, а? И уже без всяких случайностей, преднамеренно. Ты сможешь? Ведь мы идем уничтожать не только солдат, а сотни людей, плохих, хороших, злых, добрых, любящих, любимых, чьих-то мам, детей, близких. У каждого есть имя, история, мечты, желания, надежды, и мы с тобой закроем глаза всем до единого. Не безликой, черной массе, а поименно. То, что ты не увидишь их конца и их лиц, ничего не изменит. Ты станешь палачом, и я тоже. Живчик выдохся, быстро проговорил рвущиеся из сердца слова и тяжело, не глядя, опустился в кожаное кресло, покрытое многолетней пылью. Отвернулся, чтобы не встречаться взглядом с Иваном. Мальгин долго думал, прежде чем ответить. Наконец проговорил очень-очень тихо, но убежденно. Когда в прицеле ты начинаешь видеть человека, а не врага, ты перестаешь быть солдатом. Но идет война, значит, перестав быть солдатом, ты становишься дезертиром и предателем. Как же Косте хотелось крикнуть. Наверное, в том и есть наша беда. Мы всегда на войне, воюем с самого начала. Но он придушил крик, поняв, что спорить бесполезно. Иван уже принял решение, только выдавил еле слышное. «Ты похож на своего деда!» Иван услышал, но промолчал и сохранял тяжелое, неуютное, давящее на обоих молчание больше минуты, а затем просто, без всякого выражения, спросил. «Ты не пойдешь со мной?» «Я не могу тебя бросить, особенно сейчас. Столько пройдено и пережито вместе. Не предам. Не знаю, правильно ты поступаешь или нет, но не уйду. Давай разделим эту несчастную войну на двоих. Твой дед сказал бы именно так». «Спасибо, Кость. Мы можем положить конец этой бесконечной войне? Свои собственные души в дерьме утопить, но сделать завтра чуть светлей. Через кровь, да, через кровь. Мир стоит, чтобы за него воевать. Вот так дед точно говорил. Потому что если мы бункер не уничтожим, он уничтожит нас. Там такие люди сидят. Они не люди давно, Кость. Они человечину жрут. Не в прямом, конечно, смысле, но, понимаешь, они не успокоятся никогда. Они голодные. Если им пасть раз и навсегда не заткнуть... «Ты со мной?» «С тобой!» С мрачной решимостью кивнул Живчик, поднимаясь с кресла. Иван через силу улыбнулся, подошел к вскочившему Косте и крепко обнял. «Я один ничего не смогу. Мне нужно верить в то, что делаю. Не предам. Поздно бояться ада, когда находишься гораздо ниже его». Этот диалог был безмолвным, но не укрылся ни от кого из ребят. Пересекая Рубикон, начинаешь совершенно отчетливо чувствовать нити судьбы. Они говорили о многом. Вспоминали, смеялись, спорили, пытались заполнить ту пустоту, что образовалась в сердце каждого из них. Оба понимали это, однако изо всех сил старались не думать о том, что ждет впереди, куда идут и, главное, зачем. Слова Живчика не породили в душе Вани ни сомнений, ни колебаний. Правд и истин слишком много, и иногда приходится выбирать. Это сложно, неимоверно сложно, но, сделав выбор, уже не отступай. Так учил дед. Может, он был неправ, может, сам во многом заблуждался. Только ведь любому человеку нужен ориентир. И дедушка был им для внука, даже больше, чем ориентиром, своеобразным эталоном, мерилом добра и зла. Доброго зла и злого добра, злого зла и доброго добра. Слишком сложно, чтобы разобраться самому, когда нет ни опыта, ни умения, ни знаний. Остается только вера. А верил до конца Иван только одному человеку. И этот человек одобрил бы его выбор. Вот критерий истинности, а все остальное лишь помехи, затуманивающие взор и сбивающие прицел. Только почему же так давит неведомое бремя, гнет к земле, не давая поднять головы? Тяжело. Совсем скоро все изменится, станет другим, и он тоже изменится. Это будет уже иной Ваня Мальгин, а прежний исчезнет. Навсегда. Тяжело. Костик, скоро мы выйдем на поверхность. Бесконечные, сменяющие друг друга туннели, ходы и лазы начали утомлять даже рожденного под землей. А может, подземный житель начал уже привыкать к небу? Живчик извлек из вещмешка карту Игната и ткнул пальцем в какую-то точку на ней. «Смотри, мы сейчас здесь». Самому Косте карта не требовалась. Необъяснимым новым для себя чутьем он прекрасно ощущал и направление движения, и их местоположение под землей. Под парком Дворца пионеров. Пришлось сделать большой крюк, обходя засыпанные проходы. Вот тут, в городке чекистов, выберемся наверх. В каком городке? Чекистов. Это мутанты какие-то? Да сам ты мутант. Это квартал так называется, вернее, назывался до. Здесь чекисты жили. Не знаю я такого слова. Ну, если честно, я тоже не знаю. Видимо, банкиры или кто-то связанный с банковскими чеками, такими древними деньгами. Либо от гранатной чеки их так прозывали. Может, рабочие оружейного завода, но неважно, короче. А важно то, что выйдем всего лишь в паре сотен метров до искомого дома офицеров. Правда, по пути нужно посетить два места. Это какие еще? Объясняю. Если кто забыл, мы до сих пор таскаем останки москвича. Наконец появится хорошая возможность предать их земле. Напротив дома офицеров расположен мемориал в честь погибших воинов-уральцев. Черный тюльпан. Игнат, хоть он и не с Урала, все же достоин быть захороненным здесь. Это раз. А два, нам понадобится последний привал перед спуском туда. Кодов доступа в дневнике нет. Насколько я понял, они находятся или должны находиться в материалах, спертых мною из бункера. Какая же счастливая небывалая удача заставила тогда схватить нужные папки. Иван хмуро, даже отстраненно посмотрел на товарища. «Костя, не будь наивным. Неужели до сих пор веришь в случайности, совпадения, удачи? Случайно попали в бункер, случайно залезли в кабинет Вольфа, который случайно последние 16 лет хранил те самые документы у себя в столе. Они были не в столе, а в открытом сейфе. Да какая к черту разница?» «Еще чище. В случайно открытом сейфе». «Нет ничего случайного. И с самого начала не было. Никогда. Нас ведут. Иногда под ручку, иногда пинками под задницу, загоняя в нужную сторону». «Ваня, что ты несешь? Под какую ручку? Какими пинками? Что за паранойя?» «Да это не наша игра. Чужая. Деда, отшельника, судьбы или рока, может, хозяйки Медной горы, а то и всех их вместе взятых. Мы вскочили в последний вагон метро и летим на всех парах к неведомой цели, неведомой лишь нам и лишь по одной простой причине. Не наша с тобой эта цель». Живчик, не моргая, смотрел на Мальгина, ошалело, испуганно, потеряно. «Ванечка, не понимаю тебя. Если так, то зачем? Зачем мы, как бараны?» «Не как бараны. Дед ведь научил тебя играть в шахматы. Так вот, правильный пример — пешки. Мы даже не знаем, кто нами двигает. Маленьким отважным пехотинцам не видно ничего, кроме клеточек под ногами. И не дано ни поднять головы, ни оглянуться. Ферзи, на вроде отшельника и Вольфа, могут хотя бы догадываться о том, кто сидит по разные стороны игральной доски. Но мы с тобой всего лишь слепое орудие. Слабенькое, но... Я не пешка. У меня есть собственная воля. Но оказавшаяся в нужном месте и в нужное время. Ты не пешка. Вернее, не простая пешка. Проходная. Без двух минут ферзь. Тебе и мне уготована значительная роль. Как минимум, уничтожить вражескую ладью, бункер. Войну это не остановит, ведь ладья не самая важная фигура. К тому же парная, но расклад сил изменит очень и очень сильно. Так что не надо бояться обидного слова «пешка». Ведь мы важны настолько, что наш проход прикрывал настоящий ферзь, возможно, даже ценой своей жизни. Но дело в другом. Я боюсь того, что не ведаю, в чьих руках нахожусь, чьим целям служу. «Иван, у тебя горячка, ты бредишь!» «Я не вижу игроков. Это по-настоящему страшно, Живчик!» Казалось, поглощенный мыслями Мальгин не слышит друга. «Чья партия? Бог против дьявола? Или просто двое закадычных друзей, коротающих время за интеллектуальным развлечением? Может, природа против хаоса? Жизнь против смерти? Или падший ангел в своей извечной ссылке разыгрывает хитроумные комбинации против себя самого в полнейшем одиночестве? Иван!» Но и это еще не все. Два ферзя одной масти слишком круто для серьезных и равных противников. Весь ужас в том, что свои цвета нам только предстоит обрести, и они могут быть разными, противоположными друг другу. Константин Федотов полными ужаса глазами смотрел на своего товарища, юного, очень юного дозорного Ивана Мальгина, тихого, спокойного и немного трусоватого мальчишку, который несколько дней назад не мог сделать предложение своей любимой девушке и прятался от нее в туннелях. Куда девался тот Ванечка? Кто этот новый человек с горящим ненавидящим взором, полным отчаянной, перехлестывающей за края боли? «Ваня, тебя шатает. Смотри, весь лоб мокрый, это температура. Ты переутомился, немного сорвался. Бывает. Давай устроим привал прямо сейчас. Нам больше некуда спешить. Я в норме!» Мальгин врал. Очередной приступ лучевой болезни рвал его нутро на части. Но чувство утекающего сквозь пальцы времени, которого оставалось с каждой секундой все меньше и меньше, подгоняло вперед. «И мы спешим! Идем к тюльпану?» «Нет, нет!» — Живчик быстро затараторил, радуясь смене бредовой темы. «С тюльпаном не все так просто. Сначала остановимся у трех братьев, а потом...» «Ладно, пошли. По пути расскажешь, что за братья такие и с чем их едят». Федотов облегченно, почти покорно закивал. «Расскажу. Это очень интересная история». Мемориал под мрачным и торжественным наименованием «Черный тюльпан» представлялся Ивану как угодно, но только не так. Голый пустырь и изрытая многочисленными воронками темная сырая земля. Живчик не стал разубеждать товарища. «Это очень необычное место, но скоро сам все поймешь». Загадки и недомолвки мало трогали мучимого приступом страшной болезни мальчишку. Глаза, застланные кровавым туманом, даже не смогли толком рассмотреть финальный пункт их путешествия, располагавшийся на противоположной тюльпану стороне дороги. ОДО, окружной дом офицеров. «Ванька, хватит таращиться, идем к братьям, это в другую сторону». Живчик заставил друга свернуть и повел вдоль пустыря с громким названием к ничем не примечательной пятиэтажке, изуродованной и выщербленной апокалипсисом и немилосердным временем. Подойдя к сохранившейся секции дома, Костя отыскал малоприметную дверь с выцветшей табличкой «Адвокатское бюро Серегин и Рузаков». Быстро сверившись с дневником Игната, он уверенно набрал на кодовом замке комбинацию цифр. Раздался щелчок, ржавые петли жалобно скрипнули, и темнота неожиданно приветливо поманила незваных гостей. Живчик без всякого страха пересек порог и поманил Ваню за собой. «Давай, не тушуйся!» Ребята миновали Г-образный коридор и оказались в просторном, сильно вытянутом в длину кабинете. «Вот!» Неопределенно произнес Костик, щелкнул выключателем фонарика, и комната погрузилась в тягучий тяжелый полумрак. Немного света проникало сквозь огромное окно во всю стену, затемненное защитной пленкой. Еще один довольно слабый источник находился в противоположном от людей углу. Настольная лампа, подрагивающая еле заметным желтым огоньком, тускло освещала небольшой пятачок пространства вокруг себя. Мерное, чуть неровное свечение притягивало взгляд. Что-то было там, укрытое пеленой тайны. «Видишь?» Слезящиеся от неотступной боли глаза долго привыкали к темноте, отказываясь различать детали. Наконец, из темноты проступили контуры, нет, расплывчатые силуэты трех человеческих фигур. Неподвижная троица застыла, склонившись над круглым столом. Все, кроме лампы, казалось нечетким, лишенным граней, цвета, даже объема, словно спроецированный на плотный воздух карандашный рисунок. Штрихи, намеки на линии, робкие черточки. «Это и есть братья?» «Да». «Они привидения?» «Не совсем. Лампу можно назвать привидением. И то очень странным. Свет-то она дает вполне настоящий. А люди...» «У Игната для них специального термина не придумано. Называет по-всякому. Плоскости, проекции, тени...» «Стой!» Живчик резко ударил по рукам Ивана, вознамерившегося осветить загадочный угол собственным фонариком. «Нельзя! Они этого не любят!» «Кто они? Тени?» Происходящая мистерия начинала раздражать ничего не понимающего Ивана. «Не тени, братья! Им жутко не нравится, когда гости шумят и мешают». «Чему мешают, Костик? У меня и так голова трещит, а ты еще сказочками бесячими добиваешь». «Вот ты нетерпеливый, ужас просто! Запомни, мы в гостях, так что веди себя соответствующе. Это место почиталось на Динаме, здесь останавливались и сам Игнат, и отшельник, и...» «Да что такого? Вон на боте поезд привидения каждый день ездит. Вместе же бегали смотреть, всяко веселее, чем здесь». «Блин, Мальгин, ты задолбал! Будешь и дальше пререкаться или послушаешь, наконец?» «Место тут особенное, и порядки заведены особенные. Не шуметь, братьям не мешать, вещей чужих не брать, а своих не оставлять. Ни в какие комнаты, кроме этой, не заходить. Дольше 7 часов не останавливаться». «И так далее». «Пусть все это и суеверия, но они же стали традициями, и мы их нарушать не будем. Понятно?» «Нудный ты, живчик. Вот что понятно. Не бойся, не буду я ничего трогать. Да и не надо мне тут ничего. Сесть на диван-то, надеюсь, можно?» «На диван можно, только пока рано. Давай к настоящим чудесам переходить. Ступай к окну». Иван недовольно поморщился, но больше перечить не стал. «Ну и?» «Смотри внимательно». «Да видел я уже твой черный тюльпан. Пустырь пустырем». «Ого!» «Вот тебе и ого!» Живчик, пораженный не меньше друга, все же умудрился немного позлорадствовать. Да и было отчего. Пустошь за окном исчезла. Вернее, всего секунду назад она еще была, но стоило всмотреться, сфокусировать взгляд, и площадь преобразилась. Прямо перед застывшими у подоконника путниками возникла скульптура склонившего голову усталого солдата. Он сидел на массивной гранитной плите с малопонятной надписью «Афган», сжимая в руке автомат Калашникова. По краям плиты возвышались 10 столбов пилонов причудливой полукруглой формы, и каждый из них венчали числа, начиная с 1979 на переднем левом и заканчивая 1989 на правом. «Как величественно!» Иван почувствовал необычайное волнение и с трудом подбирал правильные слова. «Это настоящий тюльпан, да?» «Должен быть он. Не забывай, я ведь тоже вижу его впервые». Живчик чуть кивнул. «Игнат про него как-то путано пишет. В одном месте, что памятник посвящен воинам-уральцам, в другом, что каким-то афганцам и чеченцам. В общем, не совсем я понял. А вот цифры на кривых колоннах — это даты, года, когда шла война в том самом Афгане. Но про нее я вообще ничего не знаю, не читал. Наверное, не так это и важно. Главное, что красиво. И очень торжественно. Хорошее место для Игната. Это еще не все. Жди. Вскоре пейзаж за стеклом вновь изменился. Появились неспешно прогуливающиеся прохожие, одетые в совершенно легкомысленные открытые наряды, совершенно не защищающие тело от радиации. Не носили они и противогазов. «Это же До!» Иван, пораженный собственной догадкой, закричал, тем самым нарушив одно из братских правил. Но Живчик не стал его одергивать. «Люди До!» «Да, прямо как на картинках из древних книг». Пришельцы из далекого прошлого выглядели абсолютно беззаботно, смеялись, играли с детьми, о чем-то весело переговаривались. Иногда они пропадали, и на их месте возникали десантники в тельняшках и залихватски сдвинутых на бекрень голубых беретах. Поднебесные бойцы приносили цветы и целые венки, чтобы положить к ногам неизвестного солдата. Затем неслышно пели под гитары, что-то пили из стеклянных бутылок и дружно купались в фонтане. «Дед твой с содроганием рассказывал про день десантника», — объяснил Живчик. «Говорил, что пьяный десантник хуже ребенка и страшнее медведя». «Кого?» — Костик только махнул рукой. «Проехали». «Умник! А это что за странный поезд? Совсем на наш метрошный не похож. Смешной какой-то». «Так, дай вспомнить. Травмдаль или трандай? Слово дурацкое никак запомнить не могу. Короче, наземный поезд. Их много разных видов было, и все по-идиотски назывались». Меж тем площадь перед окном разом опустела, а небо потемнело и исчезло. Наступила полнейшая темнота. Что-то задрожало, задергалось, и в один миг все озарилось тысячей солнц, срывая покровы ночи. Оба заорали, истошно и отчаянно, но взрыв не выжег им сетчатку, не испепелил без следа, хотя казалось, что такое зрелище невозможно пережить ни одному живому. «Ваня!» — голос Живчика дрожал. «Отвернись, не смотри, побереги глаза!» Вскоре свет ушел, оставив после себя мрак, голодный, уничтожающий, злой. Жизнь замерла, но не исчезла совсем. За окном бежали годы, колыхались первые совсем неясные и пугающие тени. Уроды выползали из своих убежищ, осваивались под новым безжалостным солнцем. Вслед за ними пришли первые люди, уже в радзащите и противогазах. Кадры, один страшнее другого, с безумной скоростью замелькали с той стороны. Бывшие владыки земли вступали в бой с новыми претендентами на вершину эволюционной лестницы. И на миг показалось, что поверженным людям удастся вернуться и победить в этой схватке. У тюльпана стояло несколько сталкеров. Двое показались Ивану смутно знакомыми, хотя защитные костюмы и дыхательные маски делали всех почти неразличимыми. Пижонский черный защитник Игната, что нынче красовался на Живчике, не узнать было трудно. Как и миниатюрную девичью фигурку, что тесно прижалась к первому обладателю редкого костюма. «Это похороны Корнета», — подал голос всезнайка Костик. «Здесь все его друзья. Отшельник Игнат. Рядом с ним его любовница Аня Петровская. Тоже знатным была бойцом. Потом пропала без вести, сгинула во время операции близ Бажовской. Дальше Паша Геракл, он погиб при обороне храма Иоанна Златоуста, и еще кто-то, не узнаю. Надеюсь, дневник еще поможет разобраться с забытыми героями. Ладно, можешь отдыхать, больше мемориал ничего интересного не покажет». «А ты?» «Есть поверье, что тюльпан должен сам указать место для очередного захоронения. Буду ждать сигнала, намека. Сам не знаю чего. А ты, пожалуйста, извинись перед братьями. Мы знатно здесь пошумели. Только искренне, ладно?» Иван молча кивнул, уже без всякого раздражения. Магия странного места заворожила и его. Вблизи братья ничуть не изменились. Такие же расплывчатые и неясные очертания. Не видно ни лиц, ни цветов. Зато проявилась нехитрая снедь, стоявшая на столе. Кружки, полные пива, закуска из мяса и рыбы. Ивану не приходилось видеть рыбу воочию, но сейчас на ум пришло древнее слово «вобла». И что-то призывно заурчало в животе. Какие-то полукруглые розовые насекомые в панцире, плоские картофельные кружочки, маленькие зеленовато-серые плоды в надтреснутой скорлупе. Поняв, что он голоден и вот-вот захлебнется слюной, юноша перестал разглядывать пищу и перевел взгляд на плотные картонные карточки с одинаковым, ничего не значащим рисунком. Однако часть карточек была перевернута, и на них виднелись изображения красивых женщин, властных мужчин, иногда просто набор ромбиков, крестиков, сердечек и... Да это же карты! Настоящие, не криво нарисованные от руки, а старинные, печатные, типографские. Редчайшая вещь в метро, практически бесценная. Живчик, они что, в карты играли, что ли? Нет, приятель, именно что играют, до сих пор. А знаешь во что? Посмотри. Рядом со средним братом, что к нам спиной сидит, листочек лежит. Листок действительно был, разлинованный на три колонки и густо исписанный крупным размашистым почерком. Какие-то малопонятные цифры. Каждая колонка имела заглавие. Первая называлась «Старый», а в скобочках стояла приписка «Жуликоватый пенсионер». Вторая — «Мелкий», «Малолетний шулер». Последняя — средний брат, единственный добропорядочный человек. Иван задумался и еще пристальнее всмотрелся в цифры. «Так это же 1000!» «Конечно!» — Живчик не отрывался от окна, однако продолжал согласно кивать. 1000 была любимой убийцей времени как у ботанических дозорных, так и у сталкеров. «А на бумажке их прозвища?» «Скорее старшинство!» — хохотнул Костик. «Догадайся, кто записи вел?» «Самый скромный, средний!» — рассмеялся в ответ Мальгин. «А почему ты решил, что игра продолжается? По мне, так мелкий навсегда в лидерах останется с его 700 баллами». 700? Ого! У Игната в дневнике 450 зафиксировано». «Не понял». «Ну, есть поверье, что раз в год братья совершают розыгрыш, или один раунд. Черт знает, как правильно назвать, а средний продолжает вести летопись игры». «И что случится, когда кто-нибудь из них победит?» «Мир, который мы с тобой знаем, закончится. Не исчезнет, а именно закончится. Так написано». «И? Что дальше?» «Неизвестно. Возможно, братья распишут новую партию или поймут, что слишком засиделись за картами, и разбредутся по домам». «Странная легенда. Кто же они такие, если от их игры зависит судьба мира?» «Просто братья. Это же сказка!» Живчик неопределенно хмыкнул. А Ваня посидел, посмотрел на три тени, в руках которых оказались судьбы всего мира, подошел к ним бочком и зашептал на всякий случай: «Уважаемые старый, мелкий и средний, прошу извинить нас за неподобающее поведение, за крики и громкие разговоры. Мы не хотели вам мешать и отвлекать от...» Иван запнулся. «От важных дел, раз уж от них весь мир зависит. И не спешите особо, играйте на здоровье». «Дайте нам еще немножко пожить, а?» На миг Ивану показалось, что в его голове послышался дружный многоголосый смех. Однако наваждение быстро рассеялось. «Ванька! Да не воспринимай всерьез! Игнат очень уважительно про эту троицу рассказывает, но и по науке пытается все объяснить. Ну, по крайней мере, самому себе. Черный тюльпан виден только из этого окна. Даже не так. Правильнее, виден только в этом окне. Все, что мы наблюдали, происходило в окне, а не за ним. Снаружи ведь ничего не поменялось. Но стекло здесь необычное, зеркальное, единственное на весь дом. Скорее всего, в нем и заключен секрет видений. А братьев наружный зеркальный слой каким образом объясняет? Да не грузись, и меня не грузи. Я обещал интересное место показать. Показал. Теперь отдохни пару часиков, ляг на диван и поспи. А ты? Я буду с кодами доступа разбираться. Да и по будущему месту захоронения москвича покуда что никаких знаков не заметил. Брехня, судя по всему. Но покараулю еще с полчасика для очистки совести. Давай, отдыхай. «Отдыхай, поспи», — передразнил юноша. «Уснешь тут, пожалуй, после всего увиденного. В окне апокалипсис, рядом привидения в карты играют». «Вы, дозорные, редкие мастера спать везде и всюду, даже стоя и на ходу», — не остался в долгу Живчик. Голова у Вани болела безостановочно, виски ныли. Может и правда попытаться забыться хоть ненадолго. Мальгин извлек из походной аптечки боли утоляющие, запил несколькими каплями стремительно заканчивающейся воды. Ее хватит от силы дня на два. Что потом? А потом суп с котом. Это деда присказка. Неважно. Два дня — целая вечность. Еще прожить надо. Таблетка действовала. Веки сами собой смежились, и торопливые, суетные мысли сменились спокойствием и некой тихой радостью. Он покидал мир боли. Пока ненадолго, но к долгому путешествию готов и не был. Когда-нибудь потом. Ему приснился отшельник. Совсем не такой, каким запомнился с последней и единственной встречи. Умиротворенный и улыбчивый, светлый. Он что-то говорил, однако слов было не разобрать, и в памяти остался только взмах руки на прощание. Отшельник уходил, налегке, не оборачиваясь и ни о чем не жалея, ведь он к своему долгому путешествию был готов всегда и давно ждал его. Затем пришла Аня Петровская, или хозяйка, он так и не научился их различать. Гладила его по голове, неслышно шептала что-то в ухо, и страшная боль исчезала, растворялась в ее неизбывной муке. Иван впитывал взамен бесконечную грусть, что навсегда поселилась в потерянной душе. Им было так хорошо вдвоем. Перед тем, как открыть глаза, юноша услышал голоса братьев. Те громко смеялись, переругиваясь, обвиняя друг друга в шулерстве. Звенели пивные бокалы, с сочным хрустом тасовалась колода, шелестели ложащиеся на стол карты. «Ничего не бойся! Будь смелым! Удачи тебе, солдат!» Ваня Мальгин благодарно кивнул. «И вам удачи, братья!» И проснулся. Живчика у окна не было, как не было его и в самой комнате. Тревожно застучало сердце. Что случилось? Вместо ответа стук входной двери и подслеповатый лучик теряющего заряд фонарика, шарящий по стене. «Костик?» «Да я, это я, не кричи, а то опять извиняться придется». «Ты чего?» Вслед за лучом появился и сам Живчик, весь перепачканный землей, а в руках вместо привычного автомата маленькая саперная лопатка. «Я...» — Костик тяжело, прерывисто дышал. «Знак увидел. Тебя будить не стал. Здесь сны снятся вещи. В общем, сам похоронил». «Ну ты даешь! Как в одиночку-то не испугался?» «Не надо бояться, творя добрые дела», — кто-то древний сказал. Федотов с размаху плюхнулся на мягкий гостеприимный диван. «Устал, как волколак. Это не лопата, а детский совочек». Он презрительно качнул головой в сторону саперки и спросил, чуть переведя дух. «Видел что-нибудь? Ну, сны какие-нибудь особенные?» «Да не знаю. Думаю, братья на нас не в обиде». «Ну и славно. А я тут таблицу целеуказаний нашел с координатами бункера и коды запуска. Так что можем выдвигаться». Усталость и злость. Маркус ждал с каждым часом, раздражаясь все сильнее и сильнее. Но его враги не спешили. Он прорывался через ад, пытаясь опередить, успеть, не опоздать. Они не думали спешить. С каким наслаждением он отплатит им за каждую секунду бесплодного ожидания? Твари! Вертолет потерпел крушение всего лишь в километре от ОДО. Но что это был за километр? Местность кишела всевозможными мутантами, большинство из которых ему видеть никогда не приходилось. Летающие, ползающие, прыгающие, бегающие. И всех объединяло лишь одно — жуткая, непередаваемая злоба, безграничная агрессия. Как он смог прорваться, пробиться, пройти? Тело ныло от бесчисленных ран, рваных, колотых, резаных. Последние несколько часов сознание в слабеющем теле удавалось поддерживать только лошадиными дозами обезболивающего. Левая рука висела плетью и уже даже не болела, словно чужая. Ноги почти не слушались, лишь правая, ушибленная в вертолете, слабо ныла. Зато бока, грудная клетка, спина и шея представляли собой кровоточащий клубок обнаженных нервов, где каждая клеточка вопила о нестерпимой муке. Закрыть бы невидящие глаза, дать телу немного покоя, расслабить несчастные измученные мышцы. Но нельзя, как нельзя больше вкалывать транквилизаторы. Каждый последующий укол может убить. Твари, ну где же вы? Зато пункт назначения с невнятным наименованием ОДО не разочаровал. Ради того, чтобы увидеть сошедшее с картины легендарное здание, стоило приложить значительные усилия. Правда, на полотне, что висело в зале собраний бункера уже добрых полтора десятка лет, абстрактное ОДО пафосно называлось «Храмом Возмездия». «Вольф перед входом в храм Возмездия» — так гласила подпись к эпической картине. «Генрих, Вольф и храм судьбы» непонятно перековеркивали старожилы. Как бы то ни было, ОДО или храм, здание завораживало, притягивая взгляд. Четкие прямые линии, устремленные в небо, рубленные грани стен, изящные колонны, подпирающие массивный портик над входом. Остроконечный шпиль на величественной башне, украшенный алой звездой. Огромное количество деталей, выполненных с большим вниманием и любовью. Геральдические символы ушедшей эпохи. Скульптуры в человеческий рост. Декоративные узоры арок, балконов и резных карнизов. Маркус, забыв обо всем, несколько минут бродил по площади перед зданием, впитывая, запоминая мельчайшие черточки рукотворного шедевра. «Какая красота!» шептал он себе и поражался тому скрытому чувству, что столько лет дремало где-то глубоко внутри. Что это было? Он бы не смог ответить определенно. Хотелось отдать все на свете, лишь бы приложить руку к подобному произведению, создать что-то свое, настоящее, поражающее воображение. Вот только отдавать нечего. Апокалипсис забрал все, предложив взамен лишь одиночество и право на месть. Сначала придется убить всех врагов, стереть всю гниль с лица очищающейся земли. Лишь потом можно созидать. Не на руинах, на идеально ровном, лишенном изъянов месте. Маркус крепче ухватился за автомат. Сознание мутилось, и он из последних сил цеплялся за ускользающую явь. Надо перебороть слабость, пересилить боль. Они придут! Они придут! Когда послышались голоса и гулкое эхо шагов, потерявший всякую надежду Тевтон не поверил своим ушам, приняв долгожданные звуки за причудливую игру измученного сознания. Две человеческие фигуры, закованные в доспехи рад-костюмов, неспешно миновали его неприметную нишу в стене и замерли у балюстрады площадки, круто обрывавшейся над трехметровым провалом. Они искали лестницу или иную возможность спуститься вниз. Эти двое, идущие стародавней дорогой Вольфа, той, что словами давно спившегося поэта из бункера, ведет к пульту управления ядерным огнем из преисподней ракетных шахт. Вот только цель ныне выбрана иная. Его, Маркуса, родной дом. Нет, не получится, ребятки, не получится. Наступило время укорачивать чьи-то жизни. Дар, позаимствованный людьми у богов. Автомат задергался в руках, не сильно и недолго, лишь для того, чтобы выпустить на волю три пули с одним адресатом. Человек в черном костюме, в чью спину ударила короткая очередь, неловко, почти комично раскинул руки, словно птенец, так и не научившийся владеть крыльями. И, перелетев через низкие перила балюстрады, безмолвно рухнул вниз. А может, он и кричал перед смертью. Говорят, нельзя не закричать, узрев ее уродливый лик. Но Маркус не слышал даже собственных выстрелов. Обезболивающие затуманили мозг, лишили слуха и теперь покушались на зрение. Плевать! Сил на последний, самый важный выстрел хватит. Должно хватить. Я шел за тобой с самого бункера. Тевтон не смог разобрать своих слов, и тогда он заорал, борясь с глухотой. «Я убил твою сучку, но ты в ответ разворотил мне половину лица!» Резко сдернутая железная маска Маркуса, неразлучная спутница его последних дней, упала под ноги молчаливому врагу. «Ты видишь?» — бубнил Тевтон, силясь не соскользнуть в трясину дурмана. «Я теперь всегда улыбаюсь, даже когда нужно плакать. Тебе нравится моя улыбка? Она не слишком эстетична и немного скошена в сторону. Но это ведь только добавляет шарма, правда? Краснов называет меня Гуимпленом и Джокером. Не знаю, кто это, зато и ты не знаешь Краснова, ведь так? А зря, ведь он очень большой и важный человек, прилетевший к нам из далекой Сибири на небесных птицах. Увы, я угробил обеих птичек. Блондин театрально, сделанным сожалением, развел руками. Но вскоре они полетят сюда десятками, пойдут караваны из сотен машин и тысяч людей, таких же важных, как Краснов, и даже важнее. Нужно лишь очистить город от такой скверны, как ты. Отсюда начнется собирание земель русских из самого сердца Урала. Правительство, единое, мудрое, нерушимое, выбрало наш город. Екатеринбург станет столицей новой страны, возрожденной из пепла. Но тебе, пособник раскола и преступник, противопоставивший себя родине, ничего уже не увидеть. Впрочем, я казню тебя за другое. Плевать на политику, амбиции и власть. А вот за выстрел что разнес мне лицо в клочья, я задолжал тебе один патрон с набежавшими процентами. Целую обойму. Можешь зажмуриться, ведь каждая пуля ляжет ровно в десяточку. Я различаю мишень на твоей поганой роже. Маркус врал. Он уже ничего не видел. Его ослепленный ненавистью, оглушенный обезболивающими разум, витал где-то среди призраков, выцеливая несуществующих противников, метя в пустоту. Когда дрожащий палец вдавил курок, автомат выплюнул две пули, поразившие темноту, и замолчал. Лишь тихо и напрасно стучал боек, не находя больше патронов. Однако Тевтон не замечал, что обойма давно пуста, и продолжал стрелять, посылая один воображаемый патрон за другим в пространство. Иван осторожно подошел к безумному стрелку, нагнулся к его уху и прошептал. «Там, в подземелье, я решил, что впервые в жизни убил человека. Не жалел ни секунды, ведь не просто убивал, мстил за свою невесту. Однако тогда я поклялся больше не стрелять в людей, не множить грехи. И даже если ты выжил, слову своему я не изменю». Длинный десантный нож Мальгина вошел Маркусу прямо под грудину. «Это за Свету!» Блондин застонал. Удивленно, растерянно. Второй удар распорол живот. «Это за Живчика!» Последним ударом Иван вогнал нож между ребер Маркуса и пробил ему сердце. «Это за Ботанику!» Тевтон выпустил из рук бесполезный автомат и покачнулся. Потом рухнул на колени и закричал. Перед его стекленеющим, невидящим взором прощально мелькнула ящерка в золотой короне и исчезла, растаяв вместе с туманом, застлавшим взор воителю бункера. Тяжело умирать, ощущая дыхание врага, видя его перед собой, неуязвимого, живого, торжествующего. Крик оборвался. Месть вступила в свои права и собирала первый урожай. Однако основная жатва ждала впереди. Над телом блондина с изуродованным лицом склонился высокий человек в темной мантии. Он хотел проверить пульс, но, заметив торчащий из груди нож, немедленно поднялся и отошел в сторону. Мастер Вит не любил смерти. «Этому уже не помочь», — без особого сожаления констатировал глава Ордена Зеркала. «Да и стоило ли? Подобающий финал для несущего тьму». Но где-то рядом еще теплилась жизнь, удерживалась из последних сил на той грани, что отделяет бытие от небытия. Виту не понадобилось ни времени, ни лишних усилий, чтобы обнаружить лежащего под балюстрадой человека, затянутого в очень знакомый черный рад-костюм. В первое мгновение мастер поразился, было неожиданной и совершенно невозможной встрече, но своевременно спохватился, осознав ошибку. Всего лишь тот костюм, владелец ныне иной. Бронированный защитник спас сегодня еще одну добрую душу. Значит, Игнат был бы доволен. Вит жестом подозвал двоих своих людей и молча указал на лежащего. Те без лишних слов бросились к раненому. Спустили вниз носилки, привязали к ним беспомощного, потерявшего сознание сталкера и без труда подняли наверх. Короткий осмотр удовлетворил мастера. «Жить будет». «Не теряйте времени. Возвращайтесь с ним к поясу». Отправив своих людей, Вит легко опустился на пол у самого края балюстрады и беззаботно свесил ноги над трехметровым провалом. Откинув с головы капюшон, он привычным движением руки извлек из недр мантии любимую трубку. не спеша раскурил ее и с наслаждением втянул в легкий ароматный дым. Вот и все. Где-то в глубине, прямо под его ногами, в эти минуты творилась история. А он лишь созерцал ее бесконечный ход. Со стороны, как всегда. Медитировать можно по-разному. Кому-то, чтобы начать чувствовать движение воздуха, дыхание тишины или смех пустоты, требовалась молитва, наркотики, погружение в транс. Ему, старому Виту, неизменно помогала трубка. Вселенная превращалась в единую туго натянутую струну, без начала и конца. Только честное, мощное, понятное напряжение и дрожь. Любое событие, действие, даже мысль вызывали колебания, доступное восприятию открывшего миру свой разум. Полнейшая беззащитность, поручение себя чужой воле и силе, а взамен все знания, или хотя бы легкий намек на него. Впрочем, человеческому разуму достаточно и этого. Через миг испуганный и измученный юноша заглянет в зеркало. Великая честь и страшное проклятие. Готов ли он? Выдержит ли? Что увидит с той стороны хрустального стекла? Вид чувствовал его боль, не только физическую, хотя даже ее, дарованной неизлечимой лучевой болезнью, хватило бы любому взрослому. А мальчик держался, даже не думая о невидимых, но до жути реальных крючьях, что раздирают, рвут его тело на части. В руках Ивана Мальгина, достойного наследника великого деда, застыл карающий меч, на острие которого ждут, сами того не ведая, сотни или даже тысячи жизней, грешных и чистых, виновных и безвинных. Но меч слишком велик и могуч, и карает всех без разбора. Равнодушное, безжалостное орудие, послушное любым рукам, в которых достаточно силы. Он слишком долго ждал, целых 16 лет, и теперь рвался в бой. Убивать, убивать, убивать! Металл, раз причастившийся от человеческой крови, уже никогда не забудет ее вкус. Координаты цели указаны, коды доступа введены и приняты древней системой. Остается лишь вдавить бледно-серую кнопку по чьей-то странной прихоти, прозванной «красной». Юноша застыл, явственно ощущая грань, что разделяет смиренно ожидающий своей участи город на новое «до» и новое «после», на прошлое и иное будущее. Мальгину тяжело. Слишком невыносимо бремя выбора, слишком велико одолженное ненадолго могущество, за которое последует чудовищная расплата. Вид выдохнул густой дым и мельком взглянул на циферблат старинных наручных часов. Символа времени, пусть заключенного в золотую клетку, но так и не прирученного. Оно таяло, уходило в никуда, забирая с собой те жалкие дни и минуты, что когда-то отмеряла Виту. Ему не протянуть долго вне пояса, только там он избегает вынесенного много лет назад злобной судьбой жесткого приговора, мучительной смерти от лучевой болезни. Только пояс дарует обреченным приют и укрывает от неизбежности. Ничего, он успеет вернуться. Слишком важный момент, чтобы гнать его и торопить. Десятки нечеловеческих глаз, алчных и грустных, сумасшедших и исполненных печалью, хищных и смиренных, уставились на Ивана Мальгина, примеряющего мантию кровавого судьи. Он еще может отказаться, убрать руку с кнопки и уйти, избрав иной путь. Путь непротивления. И утратить призрачное отражение в зеркале для героя. поздно. Воздух взорвался криками, отчаянными и торжествующими, разочарованными и ликующими. Но лишь один из них принадлежал человеку, и не было в его голосе ни победы, ни облегчения, лишь невыносимая боль, что прорвала все преграды. Вот и все. Вид молниеносно вскочил на ноги, с поразительной для своего возраста легкостью преодолел в стремительном прыжке ограждение балюстрады и, уже очутившись внизу, резво бросился к пункту управления ракетным комплексом, где лежал без сознания избравший свою судьбу Иван Мальгин. Мастер Вид знал, что в одиночку на собственных руках вынесет несчастного юношу из навсегда проклятого здания и донесет до пояса Щерса. Он сделает это, иначе и быть не может. «Вот и все», — повторил про себя глава Ордена Зеркала. «Смена поколений завершена. Прежние герои ушли, достойно завершив свое служение городу и почив с миром. Их место займут новые, а значит, борьба не закончится. Они молоды, наивны, многое еще укрыто от них, но других героев у города нет. Он сам выбрал хранителей, сам вложил в их руки оружие. Справятся ли? Найдут ли верный путь? Это неведомо никому, кроме молчаливого времени. «Кто?» Ваня открыл незрячие глаза и, слепо, непонимающе глядя на несущего его на руках, словно ребенка, мастера Вита прошептал. «Кто?» «С той стороны игральной доски?» Прежде чем мастер ответил, юноша вновь погрузился в беспамятство. Его голова безвольно опустилась на грудь, а взор затуманился и потух. «Никого нет и никогда не было. Человек — единственный хозяин собственной судьбы».